«Арзамас» представляет курс Льва Лурье «Народная воля. Первые русские террористы». Лекция вторая. Охота на царя. Итак, мы оставили наших героев, семидесятников, в тюрьмах. В доме предварительного заключения, в тюрьме Трубецкого бастиона, где они ждут процессов над ними. К тому времени, когда эти политические процессы начинаются, происходят важные изменения внутри народнического движения, а именно следующее. Образуется группа с общностью политической программы. При больших или меньших отклонениях в части тактики идеала будущего строя все народники сходились как в активном неприятии существующего режима, так и в идеях самобытности русского пути развития. Для подавляющего большинства лидеров революционного движения революционная борьба в 1773-74 году становится единственной профессией, в отличие от революционеров предшествовавших эпох. Ведь декабристы были офицерами, приносили присягу. Члены кружка Петрашевцев были чиновники, литераторы, шестидесятники тоже были в основном писателями, публицистами или людьми свободных профессий. А здесь только одно, только революционная борьба. Потому что иначе нельзя. Иначе, во-первых, ни на что не хватит времени, а во-вторых, арестуют просто-напросто. Происходит необходимость неким образом изменить статус. Сравнительно малочисленность членов народнических кружков на первых порах связывала их личным знакомством, а в большинстве случаев и дружескими узами. Эти узы расширились, и количество людей увеличилось в результате совместного пребывания в тюрьме. Требования конспирации и наличие общих социальных установок сужали круг общения, так что семейная, профессиональная и дружеская сфера общения концентрировались на одном и том же круге лиц. И, наконец, членов группы связывали общие обстоятельства детства и юности, общий круг чтения, груз совместной революционной работы. Пока часть народников сидит в тюрьме, вокруг тех, кому удалось избежать ареста во время хождения в народ, и кто переходит на нелегальное положение, об этом мы сейчас еще поговорим, начинают появляться и новые молодые люди, которые принадлежат, как правило, к тому же поколению, может быть, на 2-3 года моложе. Среди них такие определившие развитие народничества деятели, как Валериан Осинский, Георгий Плеханов, Степан Халтурин, Александр Квитковский и особенно Александр Михайлов, у которого будет кличка «Дворник». Вначале их воспринимали как чудаков, те, кто вышел после больших процессов, и называли их троглодиты, такие дикие люди. Но постепенно троглодиты и участники хождения в народ сливаются в новую группу. Итак, важнейшие вещи, которые произошли в конце 70-х годов, это прежде всего суд. Таких политических процессов Россия до этого не видела. Ни одного или почти ни одного покаяния. Использование скамьи подсудимых в качестве трибуны. Не случайно народников не судил уже суд присяжных, куда может прийти всякий. Осудило их особое присутствие правительствующего сената или военные суды, куда вход посторонних не разрешался. Но все-таки на судах присутствовали родные и близкие, были адвокаты, которые сочувствовали народникам, и поэтому речи довольно быстро разносились по всей стране. Понятно, что эти речи, которые немедленно распространялись, как бы сказали позже, самиздатом, печатались, распечатывались, передавались из уст в уста, расходились на пословицы и поговорки, они несут очень важное агитационное значение, антиправительственное. Как говорил Петр Алексеев, на процессе 50 самодержавие будет существовать до того времени, пока не поднимется мускулистая рука рабочего класса и ярмо деспотизма, окруженное солдатскими штыками, не разлетится в прах. Значит, перед нами некая когорта героев, которые отважно защищают свои убеждения, не думают каяться, то есть ведут себя на следствии совершенно не так, как декабристы, которые давали обширнейшие показания, не так, как петрашевцы, которые давали показания меньше, но тем не менее давали, и не так, как шестидесятники, то есть люди из окружения Чернышевского, которые, как правило, отрицали свою вину. Говорили, я этого не делал, или я этого не думал, я этого не хотел. Нет, говорили семидесятники, я это хотел, я это думал, я это делал, я продолжу это делать, и я продолжу это делать вот потому-то и потому-то. Ну и ситуация в стране несколько меняется. Она меняется потому, что к концу 70-х годов Россия ввязывается в войну, которая даже была успешной. И надо сказать, что народники поначалу эту войну поддерживали. Даже многие из них, из тех, кто оказался на воле, в этой войне принимали участие. Это война русско-турецкая 1877-78 года, которой предшествовало восстание сербское и болгарское. И многие поехали туда в качестве добровольцев для того, чтобы бороться с турками за права единоверных и единокровных славян, наших младших братьев. Но будущий шеф жандармов Мезенцев будет убит в 1878 году, уже упомянутым мной в предыдущей лекции Сергеем Кравчинским, кинжалом, который он принес с войны в Балканах. Он сражался на стороне сербов против турок. Война началась неплохо для России, но довольно скоро выяснилось, что Россия не очень подготовлена. Три раза с огромными потерями штурмовали крепость Плевна и не смогли ее взять. Потом взяли ее осадой. Потом, после сражения под горным Дубняком, к началу 1878 года вышли в Болгарию и уже дошли до Константинополя почти, когда выяснилось, что дипломатически Россия не рассчитала. Она рассчитывала на поддержку, пусть молчаливую, но тем не менее, только что создавшейся Германской империи, Австро-Венгрии. Но когда англичане, традиционные противники России, ввели свой флот в залив Золотой Рог в Стамбуле, и стало понятно, что дальнейшее продвижение в сторону Стамбула означает войну с Англией, а мы за 20 лет до этого проиграли войну англичанам, Крымскую войну, и было понятно, что воевать дальше нет смысла. А Берлинский конгресс, на котором решалась судьба русских приобретений в результате этой войны, закончился тем, что Австрия и Германия фактически выступили на стороне Турции. Болгария не получила независимости, она получила автономию. Русские войска вынуждены были выйти из Болгарии. И оказалось, что кровь мы проливали зря. Это, как всякая проигранная или полувыигранная война, привело к росту недовольства среди тех, кто прежде был горячим патриотом, панславистом и так далее. И среди той молодежи, которая поехала на Балканы. Вот в этой обстановке получают свои приговоры, подсудимые по большим процессам. Некоторые из них оказываются на каторге, а другие оказываются в ссылке. И из ссылки они бегут и переходят на нелегальное положение. Фотография в это время только появлялась. То есть она уже была, но на паспортах фотографии не было. И хотя паспорт нужно было прописывать, но, тем не менее, тогдашние средства безопасности позволяли организовывать народникам так называемые небесные канцелярии, то есть, по существу, лаборатории по подделке документов. По этим документам, под чужими фамилиями, а иногда по подлинным документам, которые были потеряны или переданы знакомыми, народники начинают жить в больших городах как невидимки. Полиция не знает, как с этим бороться. Ну, способов борьбы с революционным движением несколько. Они не меняются со временем. Самый главный из них заключается в перевербовке революционеров, во внедрении провокаторов, которое позволяет раскрыть тайны революционной организации. Но я уже сказал, что народники – это не те революционеры, с которыми жандармы сталкивались прежде. Это сектанты, если можно по аналогии с ворами в законе назвать революционеры в законе, которые своих не выдают. Не дают никаких показаний, даже в том случае, если их случайно арестовывают. В 1878 году создается организация «Земля и воля», в которой нет руководителей, пометуя опыт Нечаевщины, никаких вождей. Все люди взаимозаменяемы, то есть нет даже специализации, это просто революционеры. Но один человек играет огромную роль в тех принципах, которые выработала «Земля и воля», а потом и «Народная воля», это уже упомянутый мной Александр Михайлов. Александр Михайлов придумал систему конспирации и систему конспиративных квартир. В Петербурге у землевольцев, а потом и у народовольцев, было 10-12 конспиративных квартир, которые снимались нелегалом. Как правило, он был не один, это была пара. Часто пара людей, которые на самом деле состояли в супружеских отношениях, но не венчались, потому что жили под чужими фамилиями. Хозяйка изображала из себя барыньку, чиновничью жену, а хозяин какого-то чиновника. Утром он уходил с портфелем на службу, вечером возвращался. Барынька ходила по магазинам, Была еще кухарка тоже из народовольцев, или горничная, или кухарка и горничная. А на самом деле на этой квартире хранилось оружие, или там печатались подпольные газеты, в частности «Земля и воля», центральный орган организации, или какие-то листовки. Ну а позже там существовали динамитные лаборатории. Время от времени вот этих самых нелегалов, которые не выходили все это время из квартиры, по черной лестнице ночью спускали, они перебирались на другую квартиру, а туда приглашались полотеры, которые производили уборку, начищали пол и видели, что квартира пустая. Так что у домовладельца не возникало никаких подозрений по поводу того, что в этой квартире происходит. Квартира была, как правило, там, где по лестнице ходит много народу. То есть на этой лестнице находилось или ателье какое-то модного портного, или парикмахерская, или какая-то юридическая контора. Поэтому довольно трудно понять, кто идет на конспиративную квартиру, а кто по другим делам. То есть если будет наружное наблюдение, оно с большим трудом сможет проследить, если квартира будет обнаружена, кто же в ней живет по-настоящему. А для того, чтобы предупредить о возможных неприятностях, чтобы на конспиративную квартиру, захваченную жандармами, не пришли новые люди, ставились знаки безопасности. Ставили какие-то горшки с цветами и убирали их в том случае, если происходил обыск или другие неприятности. Специальным образом запахивались, распахивались занавески. Эти окна должны были быть видны издали, для того, чтобы человек мог, не подходя к парадной лестнице, понять, что все безопасно. Жили народники, я уже сказал, по фальшивым документам. И более того, Александру Михайлову удалось внедрить в тайную полицию, в третье отделение, своего агента. Не жандармы внедрили агентов в «Землю и волю», а землевольцы внедрили агентов в третье отделение. Николай Клеточников, молодой человек из провинции, даже уже не очень молодой, тяжело больной, понимавший, что он умрет в скором времени, человек антиправительственных убеждений, сумел переехать из Симферополя в Москву. Его нашел Александр Михайлов. Он предложил свои услуги «Земле и воле», но Александр Михайлов, посмотрев на него, увидев, что это человек с прекрасным образованием и задатками чиновника, сумел поселить его на квартире Кутузовой, про которую землевольцы точно знали, что она агент третьего отделения. Он сумел понравиться Кутузовой, говорил, что он провинциал, который ищет службу, и Кутузова действительно устроила его в третье отделение. Каждый день в конце рабочего дня на Фонтанке 16, где находилась политическая полиция, Клеточников задерживался после работы и переписывал все бумаги о предстоящих обысках, арестах, о тех, кто в подозрении, брал в руки портфель, шел по солнечной стороне Невского проспекта и обменивался портфелями с Александром Михайловым. Таким образом, землевольцы заранее знали, кто на подозрении, какие квартиры будут обысканы и так далее. Александр Михайлов установил слежку и за шпиками. Он знал почти всех шпиков в лицо, всех, кто организовывает наружное наблюдение. Но и третье отделение было не очень многочисленным, поэтому это было нетрудно. Итак, «Земля и воля» представляет из себя тайную организацию, но поначалу тактика этой тайной организации не сильно поменялась по сравнению с хождением в народ. Идеи прекраснодушные о готовности крестьян к восстанию остались. Идея о том, что нужно как можно быстрее спасать Россию, потому что иначе община пропадет, остались. И решено было перейти от тактики пускания вспышек к так называемой оседлой пропаганде. То есть пропагандист должен приехать в деревню со своей реальной специальностью. Это может быть народный учитель, земский фельдшер, это может быть агроном, это может быть лавочник. Христиане должны к нему привыкнуть, проникнуться доверием, и вот после этого он должен начинать свою деятельность, вовлекая крестьян в кружки. И довольно много людей, в том числе, кстати, Александр Михайлов и Плеханов, отправились в деревни и начали вживаться в деревенский быт. Крестьяне их, как правило, полюбили, потому что видели, что это хорошие люди, которые относятся к ним с приязнью, которые многое знают, могут составить бумагу, что-то объяснить, то есть служат адвокатами некоторым образом для крестьянского сословия. Но все разговоры о восстании крестьяне все-таки мягко отклоняли и просили просто рассказать, что же вращается вокруг чего, солнце вокруг земли или земля вокруг солнца, правда ли, что земля круглая, правда ли, что есть страна Америка и так далее. То есть все это свелось к некоторому просвещению крестьянства. Более ничего, никаких тайных организаций снова не возникло. Гораздо успешнее продвигались дела в городе, прежде всего среди рабочих. Потому что рабочие не крестьяне, у них другие социальные проблемы, они гораздо агрессивнее, гораздо харизматичнее. Многие из них уже принимали участие в стачках, и поэтому рабочие кружки были как раз более успешными. Ну и самое главное заключается в том, что жандармы все-таки время от времени кого-то арестовывают. И получается, что те, кого арестовывают, просто отдаются в руки, не сопротивляются и т.д. и т.п. И начинается постепенный переход к насилию. Он был стихийным, он не был задуманным. Но, тем не менее, организовываются попытки вооруженного освобождения арестованных. Оказывается, вооруженное сопротивление при аресте. В Одессе несколько человек было приговорено к смертной казни, потому что они вооруженным способом обороняли свою конспиративную квартиру. В Киеве было так же. Ну и в конце концов это приводит к террору, который возникает стихийно. И не в центре, не в Петербурге, где все устроены более консервативно, а возникает он на юге, в Киеве. Валериан Осинский убивает начальника Киевского жандармского управления Гейкинга. Ну, а Вера Ивановна Засулич вместе со своей приятельницей Марией Каленкиной отправляется в Петербург. В Петербурге в 1877 году произошел следующий случай. Арестованный за первую политическую демонстрацию, организованную землевольцами, так называемую казанскую демонстрацию, и пребывавший в доме предварительного заключения студент Боголюбов, якобы не снял шапку перед петербургским начальником Федором Треповым, и генерал Трепов, по слухам, незаконный сын то ли Николая I, то ли Александра II, скорее Николая I, сводный брат Александра II, делавший быструю карьеру, он решил показать, что такое начальство, и приказал Боголюбова выпороть. Порка эта происходила практически на глазах всей тюрьмы. Произошел бунт, протест, истерика, заключенных избили. Боголюбова выпороли, причем нарушив при этом массу законов. Боголюбов еще не был осужден, но это все сошло Трепову с рук. И вот в 1878 году на прием к Трепову приходит девушка в мантилье, такой как бы пончо. И когда дело доходит до нее, а тогда прием осуществлялся не так, как сейчас, то есть не вызывали к начальнику, а начальник выходил в приемную и обходил всех просителей, и они там минуту или две должны были коротко рассказать о своих нуждах и подать просьбу. Когда Трепов подошел к Засулич, она вынула пистолет-бульдог и дважды в него выстрелила. Хотела она его убить или не хотела, это вопрос. Но так или иначе, преступление было настолько очевидно, что ее предали суду присяжных. Народников уже не судили судом присяжных, судили или военные суды, или особое присутствие правительствующего сената, а здесь присяжные. Полицию не любили, Трепова не любили особенно, у него была репутация взяточника, и неожиданным образом присяжные оправдывают Веру Засулич. Ее пытаются арестовать прямо в зале суда, где она отпущена со скамьи подсудимых, но ее отбивают, и она бежала и оказалась в эмиграции. Этот поступок был чрезвычайно популярен. Его агитационное значение было таково, что занятие террором становится такой вот формой деятельности эффективной. И в том же 1878 году Баранников и Кравчинский убивают шефа жандармов Мезенцева прямо на Михайловской площади в центре Петербурга, ранят его адъютанта, и на прекрасном найденном Михайловым самом быстром скакуне Петербурга, значит, их одноколка уносит с места преступления. Кравчинскому тоже удалось эмигрировать. Баранникова арестовали много позже. Эти террористические акты очень шумные, и самым последним из них становится террористический акт Александра Соловьева. В 1879 году Александр II со своим псом Милордом, как всегда, гуляет. Он выходит из Зимнего дворца, идет по Миллионной улице, а потом возвращается через Певческий мост и Мойку к Зимнему дворцу на Дворцовой площади. Вот как раз около Певческого моста на правом берегу Мойки его ожидает некий человек, который, вытянув вперед руку с пистолетом, стреляет в царя. Государь уже не молодой человек, ему 60 лет, начинает бежать, как заяц, петляя. Соловьев, а это был землеволец Соловьев, стреляет несколько раз, промахивается, его хватают, и через несколько дней его казнили. Вся эта история вызвала раскол в «Земле и воле», потому что многие из членов «Земли и воли» сказали, что мы, собственно говоря, так не договаривались. И мы здесь в деревне ведем упорную борьбу за то, чтобы создать тайную организацию среди крестьянства. Не все у нас получается, но, тем не менее, у нас есть некий план. А вы своей авантюрной деятельностью ставите все это под удар, и это должно быть прекращено. В результате террористы, а их становится все больше и больше, их возглавляют Николай Морозов, Александр Михайлов, Софья Перовская, Андрей Желябов, еще много других людей. Еще раз говорю, главного не было. То есть, может быть, самым опытным был Александр Михайлов, теоретиком считался Лев Тихомиров, красавцем и оратором был Андрей Желябов, но они равноправные. Они собираются, террористы, в Липецке, на курорте, где они менее заметны, договариваются, и затем происходит Воронежский съезд «Земли и воли», на котором партия «Земля и воля» распущена была, и образовалась две организации. Организация, которая называлась «Народная воля», и которая начинает охоту на царя, считая, что именно террористические акты могут вызвать крестьянское восстание. И организация, которая называется «Черный передел», в которую вошли, в частности, Засулич, уже упомянутый, Плеханов, которая собирается продолжать деятельность в кружках рабочих и в деревне. Ну и с 1879 года «Народная воля» начинает так называемую охоту на царя. Было решено, что Александр II должен быть убит. Почему? Идея тоже была совершенно утопическая, как показало время, потому что эта весть разнесется по всей России, ее не удастся скрыть. Средств массовой информации тогда не было. Более 80% крестьян были неграмотны. Но об убийстве царя они точно узнают. И вот это убийство царя, если будет все подготовлено, должно вызвать восстание. Народовольцы должны организовать нечто в центре, в Петербурге. А одновременно, значит, народное восстание должно охватить всю Россию. То есть убийство царя как сигнал. Исследуется расписание царское. Выясняется, что жизнь государя, в данном случае Александра II, она делится следующим образом. В апреле государь покидает Петербург и переезжает в Царское село. А затем, когда становится теплее, он переезжает в Петергоф, где купается, плавает на яхтах, принимает участие в ежегодных гвардейских маневрах в Красном селе, а потом садится на поезд и отправляется в Крым, где как раз в это время были построены царские резиденции. В Крым он может ехать двумя способами. Через Запорожье, тогда это называлось Александровск, и через Одессу. Ну, в любом случае, если он едет через Александровск, то он не минует Москвы. Народовольцы снимают три домика около железной дороги под Москвой, под Одессой и под Александровском, роют подкопы, и химики народной воли Кибальчи Исаев изготавливают динамитные снаряды из веществ, купленных, надо сказать, в аптеках. И под железной дорогой должен был быть проведен подкоп, там заложен снаряд, батарея электрическая выведена в этот самый домик. В момент проезда императорского поезда должен был прозвучать взрыв, поезд должен был сойти с рельс, должна была произойти катастрофа. Ну, вскоре выяснилось, что через Одессу император возвращаться не будет. Он поедет через Александровск, через Москву. Под Александровском все было готово. Андрей Желябов и Иван Окладский сомкнули провода, но взрыва не произошло. Почему до сих пор непонятно. Есть подозрение, что Иван Окладский, который потом стал одним из немногих предателей среди народовольцев, испугавшись, перерезал провода, и поэтому взрыва не было. Но так или иначе, поезд дошел до Москвы, и под Москвой Софья Перовская и Николай Морозов приводят в действие мину, и эта мина сработала. К счастью, императорский поезд вообще прошел мимо, а свитский поезд, который был похож на императорский, точно так же выглядел, он сошел с рельс, но жертв не было. Государь приезжает в Петербург, селится в Зимнем дворце, и к этому времени у полиции первый большой успех. В 1879 году удалось арестовать Григория Гольденберга, у которого был динамит. Прямо на вокзале в Екатеринославе он был арестован, помещен в Петропавловскую крепость, и его сумел обмануть прокурор Добржицкий, один из самых опытных следователей по политическим делам. Его обманули точно так же, как в 1921 году следователь ЧК Агранов обманул руководителя тайной организации, в которой состоял Николай Гумилев, Таганцева. Это такой известный прием. Добржицкий сказал, что, вы знаете, мы в тупике, политическая полиция, да и власть в целом. Мы желаем найти компромисс, но мы совершенно не понимаем, с кем нам вести переговоры. Мы не знаем, кто вы, сколько вас, под какими фамилиями вы скрываетесь. Расскажите нам хоть что-нибудь. Мы обещаем вам, что мы никого не тронем. Это предложение о мире. Ну и Гольденберг рассказал довольно много. И когда Добрынинский уходил, он сказал: только поклянитесь мне, что ни одного волоса не упадет с их головы. И Добрынинский, усмехаясь, сказал: про волосы ручаюсь, клянусь, вот про головы ручаться не могу. Ну, Гольденбергу дали свидание с другим народовольцем арестованным. Тот ему сказал все, что он про это думал. И Гольденберг повесился в тюрьме Трубецкого бастиона. Но, тем не менее, некоторая информация появилась. Стало понятно, кого искать. И началась гонка, такая игра в казаки-разбойники. Кто кого? Народовольцы жандармов или жандармы народовольцев? Между тем государь приезжает в Петербург, селится в Зимнем дворце. И в Зимний дворец под фамилией Батюшкова нанимается Степан Халтурин, член исполнительного комитета партии «Народная воля», рабочий из Вятки, очень квалифицированный, который может заниматься разными ремеслами. В Зимнем дворце постоянно ремонтируется что-нибудь, и он нанимается в качестве краснодеревщика. Его селят в один подвал с жандармом. Так было принято. Зимний дворец внимательнейшим образом охранялся. Но он сумел войти с жандармом в хорошие отношения. Каждый день получал очередной сверток с динамитом у Андрея Желябова в начале Невского проспекта, проносил его и складывал в наволочку, говоря жандарму, что это сахар, который он повезет в деревню. Зачем сахар везти в деревню, совершенно непонятно. Почему его не купить в Вятке, неясно. Но жандарм оказался темным и глупым. И в конце концов, когда накопилось достаточное количество динамита, и было известно, что в этот день император примет своего немецкого родственника в гостиной, которая находилась прямо над подвалом, то есть подвал, потом караульная, и потом это самая гостиная. Это Салтыковский подъезд напротив Адмиралтейства. Халтурин сказал, что он все рассчитывается, хочет, что называется, проставиться. Вызвал жандарма с собой. Жандарм охотно хотел выпить и вышел. Халтурин сказал, что он что-то забыл, вернулся и поджег Бикфордов шнур. Когда они отошли, раздался оглушительный взрыв. Погибло 12 человек лейб-гвардии финляндского полка, которые в это время охраняли Зимний дворец. Но император снова не пострадал. Оказалось, что царь даже в собственном дворце не находится в безопасности. Ну и вот к этому времени первые новые успехи полиции. Арестован уже упомянутый мной Иван Окладский, арестован другой рабочий народоволец Меркулов. Они начинают давать показания, становится понятно, что почем. У народовольцев тоже большие успехи, которые заключаются в том, что хотя членов исполнительного комитета постепенно начинают арестовывать, арестовали Преснякова и Квитковского и казнили их в Петропавловской крепости, и нашли у них план Зимнего дворца, так что было понятно, что они стоят за этим покушением, у народовольцев возникает очень крупная военная организация, состоящая из офицеров, не только в Петербурге, в основном не гвардейских, это были флотские офицеры в значительной степени, ну и армейские в разных городах. И это создает новые возможности, а именно возможности военного переворота. Военная организация «Народной воли» готовится действовать на случай цареубийства в качестве ударной силы, и народовольцы постепенно забывают о своих народнических идеях и переходят к идее захвата власти. У «Черного передела» ничего в деревне не получается, и в конце 70-х, начале 80-х годов большая часть чернопелезинцев оказывается за границей. Там под руководством Плеханова пересматривают всю народническую теорию. Плеханов пишет знаменитую статью «Наше разногласие», «Разногласие с народниками», и так начинает вырабатываться русский марксизм. А народовольцы продолжают деятельность, хотя они очень далеко отошли от своих предварительных планов. Новое покушение на Александра II было разработано с особым тщанием. К этому времени «Народная воля» насчитывала около 3500 человек. Это была уже довольно многочисленная организация с филиалами в большинстве губернских городов, с самыми сильными организациями в университетских городах, прежде всего в Киеве, Одессе, Харькове, Москве и Петербурге, с студенческой организацией, с рабочей организацией, которую возглавлял, кстати, Степан Халтурин, и вот с военной организацией. Сеть конспиративных квартир, сеть небесных канцелярий, сеть мест для собрания и так далее. Ну и часть агентов «Народной воли», чуть выше, чем рядовых членов, они стали сигнальщиками. То есть их задача заключалась в том, чтобы следить за выездами Александра II. Выяснилось, что Александр II имеет очень твердые привычки, которые заключаются в том, что каждое воскресенье он едет в Михайловский манеж, где происходит развод гвардейских полков. Это такая небольшая церемония, при которой каждый полк назначается на дежурство в определенное место. Кто-то на оружейные заводы, кто-то в Павловск, кто-то в Петергоф, кто-то в Царское село, кто-то в Гатчину, в Зимний дворец, Ванечков дворец и так далее. Такой мини-парад. И вот государь, как и все русские императоры, очень любившие гвардию, ни один развод никогда не пропускал. Поэтому 1 марта 1881 года он тоже должен был поехать в Михайловский манеж. А ехал он всегда, как выяснили сигнальщики, по одному и тому же маршруту. Выезжал из Зимнего дворца, ехал по Невскому проспекту и по Малой Садовой улице, которая ведет от Невского к Михайловскому манежу, ныне это Зимний стадион. Он сворачивал налево и потом таким же образом возвращался. Поэтому на Малой Садовой улице народовольцы снимают магазин на имя купцов Кобзевых. Роль купцов Кобзевых играли два народовольца, Юрий Богданович и Анна Якимова из Вятки. Оба околи выглядели как крестьяне, были замечательные артисты. Утром они торговали сыром, сметаной, творогом и другими молочными продуктами, а вечером, когда темнело, на Малую Садовую улицу приходили члены в основном военной организации «Народной воли», здоровые мужики, которые рыли подкоп под Малую Садовую, там должна была быть заложена мина, а провода выведены в сырную лавку. Когда император на своей шестерке лошадей, запряженных цугом, въехал бы на Малую Садовую улицу, должен был раздаться мощный взрыв, воронка, император должен был погибнуть, а на всякий случай страховали 4 метальщика, вооруженных снарядами, сделанными из обрезков труб. Они взрывались при соприкосновении с землей, когда их бросали. 4 метальщика и Андрей Желябов, который ими руководил. Итак, покушение на императора было намечено на 1 марта 1881 года, а после этого должно было произойти восстание, переворот, и к власти должна была прийти народная воля. В следующей лекции о реакции на убийство Александра II, заговорах, ссорах и предательствах в народной воле.